Чувство времени. К особым чувствам, которые помогают человеку определенным образом ориентироваться в окружающей среде и связях с другими индивидами, относится чувство времени. Камень, например, не чувствует течение времени, потому что у него отсутствуют чувства, то есть отсутствует специальное строение, ориентирующее его на восприятие энергии определенной частоты и качества. А у человека такое устройство имеется. Но оно отличается по строению от чувств, которые порождают эмоции. Каждый человек обладает чувством времени. Но откуда оно возникает, вряд ли кто понимает. О течении времени личность может судить только по движению в окружающем мире. Солнце, Луна, звезды движутся и устанавливают какую-то периодичность. Также зримую периодичность дает смена времен года, внешние изменения человека, детство, юность, зрелость, старость. Все это характеризует изменения, которые характерны только для развития во времени. Но любое изменение становится заметным только при включении фактора сопоставления. Когда индивид сравнивает что-то в процессе развития, то обнаруживает происходящие изменения. Первобытный человек не обладал чувством времени, потому что начальная душа не имела опыта, который бы позволял ей делать сравнения, сопоставлять. То есть чувство времени человек получил позднее. Наилучший вариант сравнения – это сопоставление изменений, происходящих в человеке, с теми, которые происходят вокруг. Разные скорости развития одного и другого позволяют выделить такой фактор, как время. То есть одно сопоставление помогает обнаружить другое – время. А периодичность позволяет выбрать точку отсчета, относительно которой можно наблюдать происходящие изменения, а следовательно наблюдать и течение времени. Многие объекты развиваются параллельно. Если бы параллельность была присуща всем предметам в данном мире, то наличие времени обнаружить бы было трудно или даже невозможно. Но все имеет свою скорость развития, свое время и находится во взаимной связи со всем окружающим. Взаимоувязка выражается не только в стыковке действий, совершении обмена, но прежде всего это взаимоувязка во времени, потому что без нее один процесс не будет состыковываться с другим, а один человек будет встречаться не с тем, например, который должен что-то ему дать, а встретиться с тем, который будет брать. Нарушится вся система развития, и все придет в полный хаос. Поэтому время имеет особое значение во всех изменениях материального мира, увязывая нужное между собой и обеспечивая точную стыковку процессов, людей, явлений, появление одних видов животных и исчезновение других. Все регулируется временем. Поэтому возможность чувствовать его, наблюдать в каких-то изменениях, это качество, присущее довольно развитой душе, по сравнению с душами растений, насекомых, животных и первобытных людей. Для того, чтобы индивид чувствовал себя нормально в окружающем мире, должно выдерживаться соответствие между скоростями развития того мира, в котором он существует, и его собственной скоростью развития. Это соответствие не дает ему быть выброшенным из данной среды и позволяет ему нормально чувствовать себя в ней. Скорость течения времени в окружающем мире должна соответствовать скорости развития индивида. Обычно такое соответствие достигается при увязывании общей программы развития данного мира с индивидуальной программой человека или другого существа. В программу вводится скорость развития, которая будет соответствовать скорости течения времени на тот период, в котором индивиду предопределено совершенствоваться. Поэтому он входит в мир и чувствует себя в нем комфортно. Однако души посланников или миссионеров, пришедшие с более высокого уровня развития, а значит из мира с другим временем, будут чувствовать несоответствие своего времени и времени того мира, в котором они выполняют миссию. Это постоянно вызывает у них ощущение дискомфорта. То есть душа должна чувствовать обязательно соответствие себя уровню времени. Это становится уже потребностью совершенной души. У высоких душ накоплен больший опыт существования, поэтому чувствование времени развито тоньше. У каждой личности есть особое чувствование времени, которое развивается не только за счет сравнения, наблюдательности в настоящем, но оно выработалось и совершенствовалось раньше, опытом прошлых жизней. У человека начинает с определенного уровня развития формироваться механизм чувствования времени. И для того, чтобы ощущать время, обычных чувств, базирующихся на реакциях физического тела, становится недостаточно. Поэтому у человека начинает формироваться более тонкий механизм чувствования времени. Но он строится уже в самой душе, в ее тонких постройках. Выше мы уже разобрали, как у личности зарождаются ощущения мира. Ощущение времени тоже формируется постепенно и приходит из прошлого опыта. У кого-то он будет больше, у кого-то меньше. Поэтому одна личность будет чувствовать время лучше, а другая хуже. Однако, если брать обычную жизнь, то внешнее время по отношению к нему в основном фиксируется индивидом по действиям, движению. Если исчезнет движение, то личность перестанет ориентироваться во времени. Например, если солнце будет постоянно на небе, исчезнут времена года, то есть даже устранение этих двух показателей сразу же дезориентирует человека во времени. Он просто запутается. Поэтому такие глобальные ориентиры должны быть обязательно для такой малой величины, как человек. Или если посадить человека в камеру, лишенную окон, он сразу потеряет ориентацию во времени. Конечно, если он достаточно развит, то будет чувствовать его течение по каким-то признакам, но ориентацию потеряет полностью, так как отсутствует движение и сопоставление. Таким образом, два последних показателя обязательно должны присутствовать во внешней среде, чтобы человек мог чувствовать время. В данном примере у индивида убрали ориентацию на внешнее время, убрали те предельные ориентиры, которые для него выражали направленность движения. Утро – вечер, зимой на небосклоне одно расположение звезд, летом другое. И все это свидетельствует о направленности какого-то движения. То есть время всегда выражается через какие-то пределы, какие-то промежутки. Но о чем говорят пределы? Они свидетельствуют о совершившемся действии. Те же ночь и день говорят о том, что в одном случае солнце зашло, в другом случае взошло. Для внешнего наблюдателя подобные действия происходят независимо от движения его самого. Это глобальные вехи, которые показывают направление движения от прошлого к будущему и позволяют индивиду задуматься о многих фактах, существующих независимо от него. Течение внешнего времени наблюдается проще. Оно всем заметно. Труднее почувствовать течение времени внутри себя, ощутить собственное время. Конечно, если брать большой промежуток времени длиною в целую жизнь, то индивид может заметить течение времени по изменениям собственной внешней формы. Но это длительное наблюдение. Более ощутимое движение времени индивид может заметить опять же через какие-то действия, производимые им самим. Например, накопление какого-то опыта или знаний требует совершения определенной работы, которая проявляется через временной промежуток. Поэтому накопление опыта и знаний – это тоже те показатели, которые связаны с течением времени, с совершением определенного рода действий. Приобретение любого опыта связано с определенными временными интервалами, которые включают в себя совокупность действий конкретной направленности, завершающихся планируемым результатом. Достигаемый опыт выражает всегда некоторый промежуток времени, который целенаправляет индивида к нужным действиям. И одновременно промежуток времени характеризует приобретаемые накопления как принадлежащие к определенному уровню. То есть время влияет на уровневое распределение любых информационных накоплений и всего прочего внутри индивида. Постоянное чувствование физического времени при жизни индивида приводит к накоплению определенного опыта ориентации во времени и к формированию самого ощущения времени. Чем больше опыта у индивида в этом плане, тем лучше он чувствует собственное внутреннее время. Так, например, различные души чувствуют себя по-разному. Один человек стал уже старым внешне, но чувствует себя молодым, а другой молодой человек, хотя по возрасту достиг 25 лет, а внутренне чувствует себя зрелым мужчиной. И при таком расположении старик может легко подчиняться молодому, что часто и случается на производствах. У таких людей выработалось внутреннее ощущение времени по тому принципу их формирования, который мы рассматривали выше. Ощущение внутреннего времени позволяет старику чувствовать себя молодым, потому что у него молодая душа. Он, допустим, прожил всего 12 жизней. Он прожил немного жизней, накопил мало опыта. А более зрелая, в эволюционном плане душа, прожившая много жизней, допустим 50, и накопившая большой опыт, благодаря наличию ощущения времени, будет чувствовать свою зрелость, несмотря на то, что это пока еще молодой человек. Чем больше жизненный опыт, тем больше чувствование своего внутреннего времени. Поэтому старик с эволюционно молодой, то есть незрелой душой, всегда будет ощущать себя молодым. Ему предстоит еще долгий путь развития, чтобы достигнуть уровня развития того же молодого человека со зрелой душой. Таким образом, чувствование, ощущение времени развивается по мере совершенствования души. С некоторого уровня ей уже не требуются пространственные внешние ориентиры течения времени. Это ощущение становится столь совершенным, что душа способна чувствовать его движение без наличия часов или привлечения каких-то сопоставляющих факторов. Ощущение времени зависит от внутренних накоплений личности и от того уровня, который она занимает в развитии на настоящий момент.